Глава 10. Солос, устремив свой энергетический взгляд на звездный сектор, который теперь стал его домом, ощутил глубокое удовлетворение. Просторы космоса, некогда хаотичные и беспорядочные, теперь упорядочены его стараниями. Звезды мерцали спокойным светом, демонстрируя стабильность. План, задуманный много миллионов лет назад, начал давать свои плоды. И каждый шаг, каждая трудность, с которой он столкнулся, теперь казались оправданными. Его мысли вернулись к Зему, лидеру, чьи действия положили начало всему, что происходит сейчас. Зем исчез внезапно, оставив после себя не только пустоту, но и наследие, которое теперь воплощал Солос. «Если бы только Зем мог увидеть, чего мы достигли», — подумал он с легкой грустью. Обстоятельства сложились так, что ответственность за будущее Ава, за звездный сектор, за выживание целых цивилизаций, включая людей, легла именно на него. Такая ситуация была не просто неожиданной, а невероятной. Еще несколько тысячелетий назад он, молторанец, даже не мог представить, что однажды возглавит стаю Ава. Солос вспоминал те дни, когда все изменилось. Это было время хаоса, разрушений и потерь. Зем, который некогда объединял Ава своей силой и мудростью, пал в битве с людьми и потомками Иджи. Те же люди, которые уничтожили многих Ава, теперь стали их самыми верными союзниками. «Парадокс», — размышлял Солос. Он никогда не думал, что сможет простить людей за их действия, за тот разрушительный удар, который они нанесли Ава. Но время изменило все. Люди доказали свою готовность сражаться бок о бок, разделяя опасности и жертвы. Они стали для Ава не просто союзниками, но и символами надежды. Звездный сектор, который теперь находился под защитой Солоса, превратился в бастион сопротивления. Огромные энергетические станции, скрытые космические базы, линия обороны, протянувшиеся на световые годы – все это стало частью нового порядка. Солос прекрасно понимал, что его лидерство неоспоримо. Он чувствовал, как стая смотрит на него с уважением, видя в нем не только вождя, но и хранителя их будущего. Однако с этим уважением пришла и огромная ответственность. Решения, которые он принимал, могли определить не только судьбу Ава, но и судьбу всей Вселенной. «Мы живем в эпоху великих перемен», — подумал он, — «и я должен сделать все, чтобы эта эпоха завершилась нашей победой». Солос медленно перевел взгляд на системы, охраняемые его стаей. Люди, потомки Иджи, стали неотъемлемой частью этой обороны. Их инженерные таланты, храбрость и изобретательность позволили создать уникальные технологии, которые теперь защищали звездный сектор. Паря в центре своего звездного сектора, он сосредоточенно наблюдал за процессом пробуждения членов своей стаи. Во внутренних периметрах далеких звезд яркими вспышками пульсировала энергия, знаменуя завершение активации. Каждый новый пробужденный Ава, словно маленькая искра света, вспыхивающая в глубинах Вселенной, добавлял мощь общей энергетической сети. Солос понимал, что этот момент является поворотным. Ава, которые веками находились в спящем состоянии, теперь пробуждались. Их древние способности восстанавливались, и они готовились снова занять свое место среди звезд. Это было не просто возвращение. Это было возрождение стаи, с которой связывалась надежда на будущее всей Вселенной. Его усилия по активации были долгими и кропотливыми. Солос вспомнил, как разыскивали фрагменты древних кодов, скрытых в самых неожиданных уголках галактики. Эти коды, переданные ему самим Земом, теперь стали ключом к пробуждению стаи. Он уже сбросил необходимые коды активации, которые разлетелись по бесчисленным каналам, встроенным в саму ткань космоса. Эти коды были больше, чем просто команды. Они открывали глубинные способности каждого Ава, позволяя им снова стать теми, кем они были изначально – существами, способными жить в открытом космическом пространстве без необходимости в каких-либо внешних средствах защиты. Он чувствовал, как стая оживает. Их энергетические формы становились все ярче, а потоки энергии начинали синхронизироваться с общей сетью, создавая единую могучую структуру. Однако он знал, что активация – это только начало. Пробужденные должны будут адаптироваться к новой реальности, в которой их ждут не только просторы звезд, но и враги, жаждущие их уничтожить. Солос понимал, что его задача как лидера – не просто пробудить стаю, но и направить ее, подготовить тем вызовам, которые уже маячили на горизонте. Его мысли прервал всплеск энергии. Очередной Ава завершил процесс активации. Это было похоже на рождение новой звезды. Солос, слегка улыбнувшись, мысленно передал приветствие новому члену стаи. «Скоро мы будем готовы», — подумал он, устремив взгляд на дальние рубежи своего сектора. «Скоро мы снова станем силой, которую невозможно будет игнорировать. И никто не сможет остановить нас на пути к нашему будущему». Его сознание мягко и осторожно прощупывало пространство, приближаясь к звездному сектору Озов. «Рискованный шаг, но необходимый», — он понимал. Чтобы защитить стаю и их союзников, ему нужно знать, что замышляют их враги. Когда его энергия коснулась границ сектора Озов, он ощутил мощную угрожающую силу. Поля, пульсирующие напряжением отрицательного значения, словно кричали о готовности к атаке. Это было похоже на натянутую до предела струну, которая могла лопнуть в любой момент. «Они готовы», — понял Солос. И стаю Озов останавливали только два фактора. Первый – они не могли обнаружить Ава. А второй фактор был более сложным, почти философским. Как ни странно, им оказался человек. Посредник. Его действия, его присутствие на вселенской арене сбивали с толку Озов. Солос чувствовал, как враги пытались анализировать поведение Петра, но у них не получалось. Посредник оказался переменной такого масштаба, что ее невозможно предугадать, и это вызывало у Озов беспокойство. «Разгром флота Чкинов, — размышлял Солос, — станет последней каплей. Они не смогут долго терпеть. Их наполненные энергией поля взорвутся агрессией». Его мысли внезапно оборвались. Он почувствовал, как пространство вокруг него будто сжалось, заставляя его вернуться к реальности. Его энергия задрожала, и он прервал сканирование. «Слишком опасно», — подумал Солос, вновь сосредоточиваясь. «Но у нас еще есть время. Мы не одни», — размышлял он. «У нас есть люди, у нас есть посредник. Вместе мы сможем выдержать любой удар». Он вспомнил слова Зема, которые тот транслировал ему перед своим исчезновением. «Настоящая сила не в энергии, а в единстве». «Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто сражается за всех». Эти слова стали для Солоса не просто напутствием, а главным принципом его действий. Он бросил взгляд на звезды, мерцающие вдали. «Мы готовы к бою», — подумал он. «Но за этой битвой нас ждет нечто большее. Новое будущее, где наши цивилизации смогут жить без страха под светом этих звезд. Это будущее мы будем строить вместе». Находясь в режиме сканирования, Солос ощутил мощный энергетический всплеск, который невозможно было игнорировать. Его сознание мгновенно сосредоточилось на источнике. С планеты Ктолон, что находилось в центре звездного сектора Озов, стартовал колоссальный флот. Миллионы вымпелов, выстроенные в строгом порядке, поднимались с поверхности планеты, словно смертоносный рой, готовый уничтожить все на своем пути. Солос внимательно изучал движение флота, его формацию и траекторию. Они выходили в открытое пространство, взяв курс на Солнечную систему. Его расчеты подтвердили худшие опасения. При текущей скорости флот достигнет цели через 5-7 месяцев, сущий пустяк по космическим меркам. Но это было только начало. Вслед за флотом Чкинов последовала еще более угрожающая волна. Стая Озов. Их энергетические поля светились холодным сиянием, а движения были слаженными, словно они составляли единый организм, устремленный к цели. От них веяло уничтожением. Солос замер на мгновение, осознавая масштабы угрозы. «Вот оно и началось», — подумал он. «Теперь не удастся взять под контроль экипажа Чкинов. Они под жесточайшим контролем Озов». Его мысли вихрем неслись в поисках решений. Он понимал, что в одиночку Ава не смогут остановить эту лавину смерти. Но союз с людьми, с их технологиями и тактическим гением посредника мог дать шанс на спасение. «Пора поставить в известность посредника», — решил он. «Пришло время действий».